Структурная формула. Из-за того, что различные по свойствам вещества могут иметь одинаковую химическую формулу, органическая химия использует структурные формулы веществ. Они схематично показывают расположение атомов в молекуле. Структурные формулы бывают полными и сокращенными. Полные отображают все связи между атомами, а сокращенные — только связи между атомами углерода. Зная, что сначала выстраивается углеродная цепочка, а затем к ней присоединяются другие элементы, можно самостоятельно конструировать структурную формулу органических веществ. Главное помнить, что валентность углерода равна 4.